Дмитрий Дашко, Кремль 2222, Крылатская, пролог. Считается, что удар в прыжке – штука ненадежная, но выскочивший будто гриб из-под земли тип в черном доказал, что это не так. Взвился в воздух ракетой и свалил сразу двух дозорных, только подошвы сапог сверкнули. Скакнул так, словно был на пружинах, а приземлившись, пошел крутить сальто, не давая третьему дозорному, парню по имени Колыван, взять себя на мушку. «Что ж ты вертлявый такой?» – взвыл тот от досады. Нога черного разрезала воздух, и ружье Колывана полетело в одну сторону, а он в другую. Вот только парень прогуливал не все занятия по рукопашному бою, кое-чему поднабрался и потому сумел оказаться на ногах. Не ожидал, урод, тип внезапно замер, зажав руки по швам и поклонился. «Ты чего?» – изумился парень. Взгляд его упал на ружье, оно валялось в двух метрах, практически рядом. Можно успеть. Дозорный трезво оценил свои возможности. Против него вышел мастер, схватка с которым в рукопашную обречена на поражение. Черный правильно истолковал намерение Колывана, бросился на перерез. «Врешь, не возьмешь». Колыван нырнул в сторону ружья ласточкой, вытянув руки вперед. Пропахал животом по бугорку и почти успел. До приклада был сантиметр-другой, вот только в этот самый миг башмаки черного, которые лишь с виду казались мягкими, угодили ему по пальцам, едва не размозжив кости. Колыван взвыл от нестерпимой боли, однако сумел извернуться, схватил противника за ноги пониже коленей и дернул на себя. Оказывается, Ньютон не ошибся, когда придумал свой закон всемирного тяготения. Все тела падают на матушку-землю, не только яблоки. Тип грохнулся крайне удачно, затылком обсколотый булыжник. Острый срез вошел прямо в мозг. Черный умер моментально. Колыван поднялся, перед глазами плыло. Шатаясь, подошел к товарищам, проверил пульс. Сомнений не осталось, оба мертвее мертвого. В этот миг удавка захлестнула его шею, что-то хрустнуло, и парень обмяк. Распухший язык вывалился из открытого рта. Очередной незнакомец в черном, незаметно подкравшийся к Колывану со спины, спрятал шнур в маленькую поясную сумку. Подошел еще один, укоризненно покачал головой, произнес гортанно: «Зачем ты так поступил, Абит? Этот батыр храбро сражался и заслужил благородную смерть. Оживи его, и тогда я убью по-другому», — отозвался тот, кого назвали Абитом. «Я воин, а не шаман. Тебе это прекрасно известно. Тогда не вмешивайся. Дозорных мы убрали, путь к деревне открыт. Что будем делать с Тейжаном? Бросим тут, вернемся за ним, когда с деревней будет покончено. Тебе придется самому нести дурную весть родичам Тейжана. Ты плохо его учил, если этот батыр смог с ним справиться. Абит, это русские. Они всегда полны сюрпризов. Ничего страшного. Сегодня наша очередь устроить им сюрприз», — сказал Абит и недобро ухмыльнулся. Деревня Пойминская гудела как растревоженный улей. Жители собирались в комплекс на ярмарку. Мужики с самого утра грузили телеги, дабы было чем расторговаться или пустить на обмен. Бабы и девки прихорашивались, надевали лучшие наряды, румянили щеки, подводили глазки. Глядя на разнаряженных и накрашенных молодух, старики ворчали, что молодежь совсем отбилась от рук. Дескать, в их время все было по-другому. Детвора носилась как угорелая, ведь родители обещали взять с собой, и ребятня была на седьмом небе от счастья. Шум и гвалт стоял такой, что часовые, охранявшие деревню, только головами качали. Десятник Билук сбился с ног. Вместо того, чтобы бдительно наблюдать за подступами, парни на вышках все больше таращили глазки на деревенских красавиц. Взять, к примеру, Воропая. И жена есть у него, и детишек двое, третий на подходе, а этот охальник позабыл все на свете. Так и сверлит взглядом соседскую дочку, красавицу Усладу, помогавшую матери перекладывать узлы с поклажей на телеге. Девка, конечно, на загляденье. Ядреная, пышная, с нравом озорным, на нее многие мужики облизываются. Да и сам Билук при встрече не раз восхищенно причмокивал. Но служба есть служба. Когда стоишь на вышке, смотри за тем, что снаружи творится, а не внутри. Билук погрозил Воропаю кулаком. Только зря время потратил, тот словно зачарованный вперился в одну точку, аккурат пониже спины Услады, никакой реакции. «Ладно», — решил десятник, — «у кого-то, кажется, есть парочка лишних зубов, но ситуация исправима». Он подошел к приставной лестнице, убедился, что ступеньки крепкие, выдержат его немалый вес. За последние 5 лет Билук закабанел, весил почти 8 пудов, однако былой хватки не потерял, по-прежнему мог располовинить неприятеля мечом, и принялся взбираться наверх. кряхтя подошел к воропаю, прикидывая, что с ним сделать, как наказать. Богатая фантазия подсказывала несколько заманчивых вариантов. Билук тронул часового за плечо. Странно, парень стоял словно вкопанный. Чуя неладное, десятник развернул его лицом к себе. Глаза воропая остекленели, он не дышал, а на лице замерла гримаса такого ужаса, что Билук едва не оттолкнул мертвеца от себя, и почти сразу почувствовал присутствие постороннего. Позади что-то прошелестело, еле слышно, словно ветка качнулась на ветру, однако десятник среагировал моментально, выставил труп в качестве щита и потянулся за кинжалом, вытащить длинный меч он не успевал, и тут что-то кольнуло его в шею. Тело, такое родное и привычное, перестало слушаться, налилось свинцом, рот судорожно хватал воздух, которого все сильнее не хватало, а потом пришла смерть. Незнакомец, который словно возник из ниоткуда, успел подхватить тушу умиравшего десятника, без особого труда выдержав немалый вес, отставил стремительно деревенеющий труп в сторону и показал кому-то невидимому знак в виде колечка из большого и указательного пальца. На стене появился еще один такой же человек, гибкий как тростинка и стремительный, словно метеорит. На обоих были темные бесформенные одеяния, скрывавшие фигуры и размывавшие их силуэт. Обменявшись несколькими только им понятными знаками, незнакомцы без единого звука вытащили из ножен мечи с черными лезвиями и с ловкостью акробатов спрыгнули вниз, оказавшись подле телеги с поклажей. Приземление прошло столь мягко, что женщины даже не обернулись. Обе они, Услада и ее мать, умерли мгновенно. Убедившись, что с невольными свидетелями покончено, убийцы метнулись в разные стороны, один налево, а другой направо. Каждый, кто оказывался у них на пути, умирал. Убивали незваные гости безжалостно, не щадя даже малых детей. Защитники Пойменского пытались дать отпор, но куда им, простым мужикам, не особо искушенным в воинской науке, против двух головорезов, владевших неизвестным боевым искусством. Вот парень с копьем наперевес бросается на черную фигуру. Та с легкостью уклоняется, лезвие устремляется вверх, а потом столь же стремительно падает вниз, вместе с ним на землю летит отрубленная голова копейщика. Часовой на вышке водит здоровенной пищалью, пытаясь выцелить нужную мишень, это ему едва удается. Он боится зацепить своих, к тому же убийцы слишком быстро перемещаются. Но, кажется, есть шанс угодить точно в цель, палец ложится на спусковой крючок, но выстрела не раздается. Второй головорез успевает метнуть нож, который, мелькнув как молния, впивается стрелку в висок. На метнувшего наваливается целая толпа разгневанных мужиков. У многих и толкового оружия-то нет, так, что под руку попалось. Дубины, дреколье. Но гнев плохой советчик, атаковавшие погибают мгновенно. Меч в руках незнакомца творит чудеса, с легкостью отрубая конечности, головы, пронзая грудные клетки. Кровь льет фонтаном, обогряя деревенские постройки. Лицо рубаки скрыто под маской, видны только чуть раскосые хищные глаза, в них хладнокровное презрение и лед. Убийца слишком хорош для тех, кто с ним сражается. Деревенские привыкли к иному врагу, не столь быстрому и искусному. Знаменитые мечники дампов просто жалкие щенки по сравнению с парочкой в черных балахонах. Убийца вихрем проносится по деревне, становится ясно, что их главная цель – единственные ворота поселения. Возле них собранный на скорую руку отряд. Все, что смогла выставить местная самооборона, которая за считанные секунды лишилась половины состава. Лишенные командиров бойцы топчутся на месте, даже не подумывая о том, чтобы собрать спасительный строй. Три стрельца заряжают пищали и вскидывают оружие сразу, как только видят бегущие на них черные фигурки с занесенными мечами. Бахает выстрел, окутывая всех облаком дыма. Но дым рассеивается, и становится ясно. Убийцы словно заговоренные, залп ушел мимо, а на второй времени уже нет. Дюжина пойменских ратников в дедовских доспехах бросается на две черные фигуры. Глава 1. Названные братья смотрели на меня как на дурака. Собрались все, с кем я дружил еще с детства. И потлатый Витко с вечно расцарапанными щеками, это ему сестренка младшая прикурить дает, дерется с ним по любому пустячному поводу, и Жилка, смуглый, с добродушным круглым лицом и столь же округлившимся животиком, беспокойный малый, который не может спокойно стоять, а потому если не подпрыгивает, то переминается с ноги на ногу. Ну, и Ероха, мой закадычный друг, корешок, с которым мы вечно влипали в разные приключения, а потом отмачивали поротые задницы в речной воде. И вот теперь они вылупились на меня так, словно я собрал их и публично объявил, что я, девчонка. «Ты что, не чай, с дуба рухнул?» – озвучил общее мнение рыжий Ироха. Ветер развивал его непокорные вихры цвета ржавчины. «Я тебе сейчас покажу, с дуба рухнул», – обиделся я. «Да ты не кипятись, лучше скажи, какого лешего тебя на круг понесло? Все время стороной обходил, а тут, здрасте, приехали». Сам вызвался. Я пожал плечами. «Кругом у нас в комплексе называют место, на котором проходят схватки бойцов-поединщиков. Раньше я и впрямь туда захаживал, только чтобы поглазеть, а сегодня? Сегодня со мной что-то произошло, и рад объяснить, что, да не могу, слов подходящих нет, будто другой в мою шкуру вселился и стал за меня решать. Умом понимаю, что делаю, а изменить не могу». Когда на ярмарке желающих в поединке сразиться искали, руку в числе первых поднял. И что странно, мне понравилось. Словно всю жизнь ждал. Названные братья от удивления в осадок выпали. Стояли, глазами хлопали. Видимо, с новой стороны меня открыли. Из ступора вышли только после жеребьевки. На кругу все по-честному. Кому и с кем драться, решает случай. Бойцы по очереди запускают руку в мешок, в котором сложены разномерные палочки с нарезками. Те, у кого количество и вид нарезок на жребии совпадают, бьются друг с другом. Меняться строго запрещено. Победители получают награду, по две банки тушенки. Тушенка довоенная, в промасленных банках со складов длительного хранения. 200 лет ей и ничего, только вкуснее стало. Умели предки, как там его, вспомнил, консервировать. Запела труба, созывая публику и бойцов к кругу. Пора. Я обнялся с названными братьями. Поединок есть поединок, всякое может приключиться. Убитых не припоминаю, но калечили. Одному ополченцу на моей памяти в прошлый раз руку сломали, до сих пор с лубком ходит. Кость неправильно срастается, лекари замучились заново ломать. «Не чай», — попросил Ероха, — «ты это самое». «Ну, ты меня понял?» «Да понял я, понял», — улыбнулся я. «Буду беречь себя». «Ты это сказать хотел?» «Угу», — подтвердил Ероха. «С кем дерешься, знаешь?» «Неа, вы позвали, не успел проверить. Это дело поправимое. Ладно, беги, пока трубач себе щеки не порвал. Удачи». «Спасибо, братцы». Я кинулся к кругу. Надо сказать, что не часто его у нас проводят, только по большим праздникам, а их, раз-два и обчелся. Самый главный, ярмарка. Уже от названия настроение поднимается. Вкусное слово, праздничное. Благодаря ярмарке комплекс в силу вошел, из-за нее с нами считаться начали. Давно подмечено, что тот, кто у себя торговлю наладил, сохранность людей и товаров обеспечил, тому лучше всех живется. Сам богатеет и другим дает, если не жадный. А жадных в комплексе сроду не водилось. Хорошо на ярмарке, людно, шумно. Со всех окрестностей гости торговые пожаловали. И покупатели вдосталь ходят, прицениваются, спорят. Торговля идет, дым коромыслом, народищу. Я половину лиц впервые увидел. В других краях торги проводят в мертвых зонах, но у нас по-своему получилось. Обустроили прямо в стенах комплекса площадь, назвали торговой. Сараев и амбаров для купцов понаставили, ряды сколотили, навесы всякие. Купцы в своих шатрах-палатках живут или в избах ночлежных. Покупатели в домах у местных останавливаются. Все продумано, лишь бы гости дорогие хорошо себя чувствовали. Отец в этом плане строгий, купцов обижать не дозволяет. Одно плохо, маркетанты по сию пору не прибыли. Странно это, не похоже на них. Обычно за день до открытия тут как тут, это у них в крови. Нарочно подгадывают, чтобы места получше занять и почву прощупать. Цена на месте не стоит, то растет, то падает. Конечно, и без них есть чем торговать. Вот только товар у маркетантов особый, у других такого не купишь. Правда или нет, но говорят, что берут они его с древних складов, где предками хранились запасы оружия, обмундирования, еды и прочих крайне необходимых вещей. Большая часть, конечно, в негодность пришла, но маркетанты научились многое восстанавливать. Где ярмарка, там и веселье. Народ до зрелищ всегда охоч. Когда все остальное время ничего, кроме трудов, не видишь, то хоть на празднике отдохнуть. Развлечений немного. Скоморохи представления дают, фокусники люд дурят, чревовещатели потешают. Зверье дрессированное бывает. Пару раз таких страхолюдин привозили, что люди шарахались, на стены лезли. Кто-то посидел, а одна родила с испугу. У баб, кстати, свои забавы, они к гадалкам бегают. Просуженных ряженых выведывают, о здоровье справляются, Долгой ли жизнь будет? Самое смешное, верит. Но есть одно развлечение, которое больше всех публике приглянулось. Круг. Место, где мужчины силой и умением меряются. Столько людей собирается, яблоку некуда упасть. Вот и сегодня зевак море. Обступили, толпятся. Пришлось изрядно поработать локтями, прокладывая дорогу. Окрики и слова не действовали, авторитета у меня Сгулькин нос. Свои еще ладно, пропускают, а приезжие ворчат, пихаются. Где тишком бочком, а где с усилием, я протиснулся к кругу, встал в шеренгу бойцов. Покрутил головой, насчитал 10 человек, включая меня, значит, будет 5 поединков. Нормально, в самый раз. Все ждали дядьку Акима. Он всегда к началу схваток приходит. Ага, вот он, знакомая ковыляющая фигура. Перед ним расступались, уважительно пропуская. В руках у дядьки посох. Палка палкой, мало ли таких, однако в действительности посох в поле смерти прожжен. Как железный стал, хрен сломаешь. Я, как посох увидел, сразу поежился. Мороз по коже. Готов поспорить, многие испытали похожие чувства. Посохом дядька владел виртуозно, не стеснялся применять, уча уму-разуму. Все юнаки-ополченцы испытали на собственных хребтах его воспитательное воздействие, и я не исключение. Перепадало, что уж там, за дело, само собой. По пустякам дядька не свирепствовал. Встав перед нами, Аким провел рукой по окладистой бороде и зачем-то поднял посох. Все, кто был поблизости, отшатнулись. Вдруг вдарит, провинности и грешки за каждым водились, а дядька Аким обладал редким даром их находить. Нюх просто звериный. Некоторые за спиной дядьку колдуном звали. Только зря, конечно, никакой он не колдун. Просто многое повидал человек, опыта на 10 хватит. Зато мой отец его и ценит. Часто зовет к себе, советуется. И правильно, лучше с умным потерять, чем с дураком найти. Кем-кем, а дураком дядька точно не был. Постояв с поднятым посохом, дядька Аким резким движением упер конец палки в землю и прочертил широкий круг. Распрямившись, оглядел творение рук своих. Результат ему понравился. Дядька довольно крякнул. Лет 10 назад, в годы моего детства, был он бравым ополченцем, никого и ничего не боялся, принимал участие во всех вылазках. Теперь же приставлен к новобранцам, да и чем еще заниматься мужику, у которого вместо ноги деревяшка, а на правой руке половину пальцев будто корова языком слизнула. На круге у него обязанности судьи. Судит по-честному, поблажек ни своим, ни чужим не дает. Мировой дядька. Значит так, заговорил Аким. Круг видите, вышел за круг, пеняя на себя. Бой проигран. Всем ясно, всем, дядя Аким, в разноголосицу ответили мы. То-то, ухмыльнулся он. Теперь остальные правила. Друг дружку не калечить, за волосы не хватать, по причинным местам не лупить, драться до первой крови, либо до пощады. Выбирайте сами по обоюдному согласию, кто разжигать будет. Есть желающие? Есть, сказал я. Не чай, удивился он. А что, дядя Аким, нельзя, что ли? Почему нельзя? Можно, пожал плечами наставник. Только, что только? Спросил я, догадываясь, какие мысли сейчас бродят в голове дядьки Акима. Как же, сын старосты, самого Добрыни. И ведь что самое смешное, когда он меня по хребтине посохом обхаживал, на эту тему вообще не заморачивался, а тут вдруг задумался. Ничего, махнул рукой дядька Аким, отгоняя сомнения прочь. С кем по жребию биться выпало, не знаю, выяснить не успел. КХМ, а ну, жребий покаж, сейчас разберемся. Я передал ему жребий, палочку с двумя насечками. Вот, держите, дядя Аким, у кого еще такой? Спросил он, показывая жребий. Короткий, две насечки. У меня, басовито отозвались справа. Я скосил взгляд в сторону говорившего и ахнул. Повезло так повезло. Мне предстояло драться с Чубарем, здоровенным детиной, приехавшим в комплекс на смотр ополченцев. Родом из дальней пограничной крепостицы, приглянулся бате, когда тот с проверкой по рубежам мотался. В ополчении людей не хватает, а тут в самой что ни на есть глуши пропадал парень, высокий, сильный, кровь с молоком, ростом с моего отца, может, на полпальца пониже. А поскольку выше бати в комплексе никого нет, ясно, почему он на Чубаря глаз положил. Отец богатырей привечал, давно лелеял мечту сделать из них войско наподобие кремлевской дружины, могучее и непобедимое. Выходи в круг, Чубарь, велел дядька Аким, и ты, не чай, не стесняйся, давай, коль вызвался. Мы встали друг напротив друга, тут-то и выяснилось, что ни в какое сравнение с Чубарем я не шел. Проигрывал по всем статьям. Роста среднего, телосложения худощавого. Сопля соплей. Чубарь окинул меня презрительным взглядом, недовольно поджал нижнюю губу. Он словно не знал, что внешность бывает обманчивой. Взять, к примеру, меня. Я хоть и тощий, да жилистый. А где силой взять не смогу, так ведь еще такая штука, как ловкость, имеется. Нам, ястребкам, ряху отъедать или брюхо отращивать нельзя. Вдруг крыло не поднимет. Крыло – это по-простому, по-научному называется дельтаплан. Только научные словечки у нас не в ходу. Да что уж на весь комплекс хорошо, если с полсотни народу всерьез письму обучены. Нет ни времени, ни учителей. Да и книг, если честно, фактически не имеется. Вся библиотека из сотни томов состоит, и то, треть из них дельные, а две трети – непонятно о чем. Умей, не умей. Разве что считать худо-бедно умеют, а кое-кто и то на пальцах. Хорошо, отец меня постоянно к знаниям приохочивает. У него ведь не голова, а ума палата, а в ней столько всего, что диву дашься. Благодаря отцу у меня словарный запас другим на зависть. «Как драться будете?» – спросил дядька. «До первой крови», – опередил меня чубарь. Я кивнул. «До крови так до крови. Мне все равно. Ты это как там тебя? Не чай, не обижайся, если зашибу», – сделанным сочувствием произнес чубарь. «Вот, блин, скоморох, на публику рисуется. Мол, сделал все, что мог, предупредил, остальное – не его забота». «Да что там, не обижусь», – заверил я. «С ростом и статью у меня не сложилось. Не скажешь, что добрый не старостый сын. Батя по палатам пригибаясь ходит, а то всю голову поразбивал, и все равно регулярно шишки набивает. Потолки на него не рассчитаны. Говорит, что я в мать породой пошел, упокой ее душу светлую. Погибла она, когда мне чуть больше годика было. Только-только от титьки оторвался. С той поры 17 лет миновало. Чубарь стащил с себя холщовую рубаху, остался в одних штанах, подвязанных тесемками. Поиграл мышцами, порадовал баб и девах. Те замлели, будто мужика никогда раньше не видели. Пока он играл на публику, я разоблачился до пояса, размял руки-ноги и спиной ощутил на себе чей-то взгляд. Обернулся, чтобы встретиться взором с Варей. Она при нас, ястребках, лекаркой служит. Девка видная, глаза большущие, коса до пояса, с мою руку толщиной, на щечках ямочки. А фигурка, эх, да как красоту такую опишешь. Картины с нее рисовать надо. Раньше люди занимались и таким делом. Им не только выживать приходилось, вот только я не художник. А она на меня смотрит, пока подружки чубаря глазками едят. И от этого взгляда у меня душа до небес как крыло взмывает. Раньше я при ней робел, в словах путался, потел, хоть выжимай. А тут, откуда только взялось, такие наглости и уверенность проснулись. Даже подмигнул ей. Варя фыркнула, отвернулась, прикинулась, что не было того взгляда. Мне не в обиду. Понял, что за меня переживает, только виду не показывает. Фасон держит. Кстати, чубарь окончательно за соплю меня принял. Даже разминаться не стал, на холодную бороться решил. Ну-ну, сам виноват. Нечего носом крутить да свысока посматривать. Вдруг горят наука будет. Руки друг другу пожмите, велел дядька Аким. Чубарь с превеликим удовольствием сплющил мою ладонь. Пальцы будто попали под пресс. Дорого мне обошлась естественная улыбочка, но слабость показывать нельзя. «Удачи тебе, брат, не чай», — произнес чубарь, пристально глядя на меня. На его лице появилась глумливая улыбка. «А вот это зря, брат чубарь. Что бы ни думало противники, не показывай. Пусть в неведении остается. Меня презрением не возьмешь, только раззадоришь. И тебе удачи, брат чубарь», — ответил я. Твердо так сказал, со значением. Церемонии закончены. Впереди самое главное, то, ради чего собралась толпа. «Начинайте», — рявкнул дядька Аким. Люд честный заскучал. «Мы приняли боевые стойки. Вернее, я принял», а чубарь лениво повернулся ко мне в полоборота. Сразу видно, что с опытным бойцом дела не имел. Гонял лишь своих деревенских. От дядьки Акима ничего не скроешь. Он воробей стреляный, сразу все понял. «Ну-ка, не чай, покажи этому эхламону, где раки зимуют». Тут-то чубарь взбеленился. «Кому приятно, когда тебя эхламоном кличут? Кто хочешь заведется, глаза кровью зальет да землю грызть станет. Чубарь, давай по-быстрому свали этого задохлика и пошли брагу пить». Это уже кто-то из односельчан моего противника решил поддержать знакомого. «Чего с ним возишься?» «Разумеется, только по праздникам у нас выпить и можно. В обычные дни никому ни капли, да люди и сами не пьют. Некогда, весь день вертишься в заботах, Даже если в округе тихо, выжить – самое трудное дело на земле. В Москве, точно. Противник смотрел на меня и злился. Сильно злился. Накручивал себя как берсеркер. У него все волосы уже дыбом встали, нижняя челюсть ходила ходуном, разве что пар из ноздрей не шел. Сошлись поближе. Чубарь смешно запыхтел, широко развел лапы, будто обнять хочет, что я ему, девка красная, в сторону уклонился, да слегонца по ребрам стукнул, а то и что удумал, бочину открытой оставил, будь на моем месте не, давно бы чубарь мертвее мертвого валялся, но разве ж я обезьян какой, пусть чубарь не сват мне и не брат, все равно свой из комплекса, ополченец, мне, может, его еще с неба прикрывать, а ему меня из беды вызволять, если в неподходящий момент крыло поломается. Потому и врезал чуток, для острастки, только лучше б как надо приложился. Чубарь взвыл живоглотом да с ревом, хоть уши затыкай, на меня, замолотил руками, что та мельница, силушкой Господь его не обидел. Попадешь под кулачище, с копыт долой, зато я верткий, сноровистый, от ударов ухожу, да все тычками пользую. Они с виду мелкие, незаметные, но дело делают, то руку чубарю малость отсушу, то ногу, все по батиным наставлениям. Он как понял, что богатырь из меня не получится, разным хитрым премудростям учить стал, мол, на всякую силу свой маневр изыщется, и не ошибся, фенокадуса корм пошел, быстро я ту науку в себя впитал, а теперь пользовался, не возьмешь меня так с бухты-барахты, попотеть надобно, народ честный веселится, хохочет, всем потехам потеха, об заклад бьются, наши, успел заметить, как шмыгают в толпе, само собой, на меня ставки делают. Потом поделится, братья, пусть и названные, все ж таки. А я, пока чубарь совсем в зверя не превратился, решил, что на сегодня хватит. Пора и честь знать. Кроме нас и другие бойцы имеются, застоялись как фенокадусы на конюшне. Улучил нужный момент, бац-бац. Первый легкий удар с левой руки в болевую точку под носом, чтоб голова запрокинулась, а второй с локтя, в солнышко. Тоже слегка, чтоб диафрагму не порвать, но этого хватило. Чубарь пополам сложился, все, что с утра ел, на землю вывалил, а распрямиться не может. Тут к нему лекарка подскочила, суетиться начала, но я-то себя знаю, все обойдется. Ястребок своего не обидит, отойдет скоро парень, молодца. Дядька Аким хлопнул меня по плечу, смотрите, парни, как драться нужно. Ничего, скоро вы у меня все такими будете. Тут и названные братья подоспели, обнимают, хвалят наперебой. Айда праздновать, говорят, мест, где можно посидеть отдохнуть, на ярмарке полно. Тут тебе и трактир тетки Матрены, со скатертями льняными, полами отскобленными, стульями резными, посудой разукрашенной. Туда отец захаживать любит. Есть харчевни попроще, с полотняным навесом, бревнами вместо лавок. Ну и совсем экономический вариант. Прямо под открытым небом стоит на костре котел, в нем похлебка булькает. Приходи со своими миской ложкой, нальют, и возьмут недорого. Одно плохо. Публики в ярмарочный день везде полно, а хочется посидеть в своей компании. На наше место пойдем, предложил Ероха. Остальные его поддержали. Даже в тесном и скученном комплексе есть места, куда редко кто заходит. Одно такое мы облюбовали для себя. По пути зашли в харчевню, попросили собрать узелок на скорую руку. Огненное зелье нам ни к чему. Небо пьяниц не любит, летунам это правило вдалбливают с самого начала, называется техникой безопасности, а вот поесть после хорошей драчки, сам Бог велел, уселись на камнях, денек жаркий, камешки как печка раскалились, узелок развернули, не скатерть самобранка, но мы и такому рады, в еде ведь что главное, чтобы на всех хватило и еще осталось, не больно-то нас разносолами баловали, давай пять, не чай, лихо ты своего уделал. Восхищенно произнес Ероха, пожимая мне руку. Другие его поддержали, тоже стали поздравлять. Победителей у нас любит. Вот только героем я себя не чувствовал. Да, победа была честной, но, положа руку на сердце, чубарю еще в ополчении учиться и учиться. Глядишь, через годок я с ним один на один не рискну выйти. Особенно, если за него мой батя возьмется. У отца дел по горло, но до новобранцев он снисходит. Делится опытом, который приобрел в кремлевской дружине. Жаль только, нет у нас таких бойцов, как в Кремле. И старается народ, все перенимает, но до дружины нашим ополченцам далеко. Слабы мы против них, если честно. Не знаю, почему. А батя, может, и знает, да вслух не говорит. Пока размышлял на эту тему, Братаны еду уничтожили, но для приличия Кусман другой мне оставили. Я на них не в обиде. В большой семье, как говорится, клювом не щелкают. А потом приковылял дядька Аким. Он про наше тайное место знает. Всегда нас находит. Примостился рядышком, глаза сурово прищурил. По всем признакам дело идет к тому, что будет сейчас перед нами толкать нравоучительную речь. Есть у дядьки дурная привычка. И главное, так складно по полочкам все разложит, так косточки пропесочит, что потом не знаешь, куда со стыда спрятаться. Однако я ошибся. Дядьке Акиму было не до речей. Что-то пойминских я сегодня на ярмарке не приметил, вполголоса произнес он. Пойминские, дальние соседи, поселение у них небольшое, но укрепленное, что Брестская крепость. Говорят, существовала такая в стародавние годы, а защитники ее были героями из героев, такими, что им и стены каменные не нужны. Находится Пойминская неподалеку от канала, аккурат возле поймы, отсюда и название. Тамошние жители наловчились тягать рыбу прямиком из канала, и ведь ничего не боятся, никакие твари им не страшны. Рыбу эту они разделывают, потом всякими хитрыми методами обрабатывают, да в комплекс поставляют. Еще ни один, кто заготовки их пробовал, не отравился, даже животом не маялся, потому что это, как ее, технология. Ярмарка для пойминских – дело святое, ни одной не пропускали, как и маркетанты. «Ты к чему клонишь, дядя Аким?» – спросил я. «Да к тому, что слетал бы кто из вас. Посмотрел, все ли ладно в пойминском. Неспокойно на душе у меня чего-то. Когда старый воин говорит такое, значит, и впрямь, что-то произошло. Слетать, слетаю, дядя Аким», — уверенно сказал я. «Только ты с главным нашим поговори. Он самовольство не любит, а серчать может. А точно сам полетишь?» — прищурился дядька Аким. «Не отбил тебе ничего чубарь? Если и отбил, так его Варька мигом на ноги поставит», — захихикал кто-то из названных братьев, а я невольно покраснел. «Может, выгорит у нас что-то, может, нет, но лучше, чтобы сладилось. У меня до Вари были уже девушки, даже из пойминского одна, но с Варей все по-другому. Там плотское было, а тут душа, и Варе это не хуже меня известно». Дядька Аким шутку не поддержал. Наоборот, посерьезнел, сдвинул брови к переносице, насупился. «Бери выше, не чай. Я с отцом твоим разговаривал, и что он сказал? Лететь надо, вот что, и у него кошки внутрих скребут. Тогда чего тянуть, дядя Аким? Пошел я». «Погодь», — придержал меня ополченец. «Один полетишь, один. Мне компания ни к чему. Ну, коль так, и впрямь ступай. Только бомб захвати побольше. Пригодятся, думаешь? Лучше б не пригодились», — вздохнул он. «Это точно», — сказал я и попрощался с теми, кто давно стал мне братьями. «Никогда не знаешь, суждено тебе вернуться или нет. Потому у нас принято перед каждым вылетом с друзьями прощаться, как будто в последний раз. Ероха все порывался вместе со мной лететь, да я отговорил. Ветер сегодня, не каждый справится. Ероха так точно разобьется, а он комплексу нужен целым и невредимым. Опыт – дело наживное. Мое крыло находилось в летном амбаре неподалеку от прыжковой башни. Мне больше иное красивое слово нравится – ангар, но оно у нас не прижилось. Разве что у ястребков входу. Кроме крыльев в ангаре есть еще одна знатная вещица, спрятанная от любопытных глаз. Мы ту вещицу зовем Горынычем. Мало кто о нем знает. Разве что дядька Аким в курсе, да прочие самые близкие к отцу. Глава 2. Сколько себя помню, всегда любил высоту. Чем дальше от земли, тем лучше. Жаль, крыло не в силах унести в самую высь, к солнцу. Наверное, оттуда наш комплекс показался бы малюсенькой песчинкой. Мечты, мечты. Но даже они не в силах отвлечь меня от главного. Если в небе, гляди в оба. Следи за тем, что происходит внизу, не прячется ли в развалинах голодная тварь, не появились ли ни с того ни с сего гнойники и прочие опасные язвы, не рыщут ли на дорогах шайки неа, нет ли прочих гостей незваных непрошенных. А еще за небом присматривай. Налетят рукокрылы, конец верный. Хоть и окропляют дельтапланы одежду особым составом, отпугивающим рукокрылов, да уж больно ненадежная эта вещь. Не на всех действует, к тому же выдыхается быстро. Особенно в небе, когда воздушным потоком обдувает со всех сторон. Вот и получается, что надежда лишь на себя, на крепкие руки да светлую голову. Прошлым летом заклевали летающие монстры Серегу, одного из лучших ястребков, только остатки каркаса и нашли. Правда, за последний год рукокрылов в наших местах стало намного меньше. Тут и ополченцы с мужиками из окрестных деревень постарались, разоряя гнезда этих созданий, и сами рукокрылы смекнули, а они твари хитрые, что не будет им здесь жизни, и подались в иные края, а что, нам же лучше, но, как говаривают мудрые опытом ополченцы, лучше перебдить, чем недобдить, в драку ввязываемся в самом крайнем случае, наша основная обязанность, разведка и своевременный доклад об обстановке, так моим отцом, добрыней старостой, заведено, а против его слова не попрешь, покуда не оказался он в комплексе, тяжко тут было, оно и сейчас не мед, но те времена старожилам, по их же словам, и вспомнить страшно, до чего, говорят, докатились, людоедам не оплатили дань мужиками да бабами, откупались таким макаром, чтобы обезьяны подчистую народец не вырезали, но вот однажды появились в комплексе пришлые, бывший кремлевский дружинник Добрыня и сын его малолетний Нечай, я то бишь, матушка уже приставилась, а от меня пользы было, как от козла молока, зато отец развернулся, сумел сплотить вокруг себя стоящих мужей, собрал ополчение, стал во главе и разбил не в пух и прах, племена, что в здешних краях обитали, едва под корень не вывели, 2-3 шайки остались, но и до них еще руки дойдут, покончив с ней, Добрыня занялся другими делами, укрепил и обустроил комплекс, наладил дружбу с соседями, ярмарки завел, ну, а когда случайно в старинном схроне обнаружили запас крыльев да распознали, что это такое, еще и службу ястребков наладил, по его же словам, старому оружию он бы обрадовался больше, а как по мне, оружие в крайнем случае у маркетантов купить можно, пусть и стоит оно баснословно, а вот дельтапланов больше ни у кого нет, нас так назвали в честь отважных летунов, которые были героями наряду с защитниками Брестской крепости, и велели быть достойными их памяти. Воздушный поток послушно нес меня к Пойминскому, там мы редко летаем, далековато, крыло, есть крыло, полет зависит от многого, не только от того, кто управляет, не попадется восходящих потоков, и садись непонятно где, а иной раз ветер может занести совсем в другую сторону, особенно, если опыта маловато. Так получилось, что среди ястребков я сейчас самый опытный, потому и назначен командовать целым звеном крыльев, а это 3 дельтаплана. Случись что с ними, батька с меня как раз 3 шкуры издерет, но Господь милостив, покуда справляюсь. Формально же в некоторых случаях я вообще считаюсь старшим над всем крылатым воинством. Полет пока что пролетел нормально, как любит шутить отец, в штатном режиме. Я от него многим занятным словечком и оборотом нахватался. Долго, конечно, Фенакадус куда быстрее, даже если не напрягается особо, но если считать все объезды по земле, минуя разные аномалии, то в итоге по воздуху все-таки выигрыш во времени получается. Внизу ничего особенного, ни гнойников, ни кровожадных тварей, одни руины, но они, пейзаж привычный, хотя порою изменяющийся, когда какая до сих пор стоявшая стена вдруг окончательно заваливается да превращается в груду щебенки. Тихо и спокойно, не полет, прогулка, будь такая возможность, варю бы на крыле покатал, она девка не из пугливых, ничего не боится, только крыло не выдержит двоих, но чем ближе Пойминское, тем тревожнее у меня на душе, то ли дядька Аким накрутил, то ли сам научился чувствовать, еще и чем-то неприятным потянуло в воздухе, сначала чуть-чуть, потом сильнее и сильнее, я перестал сомневаться, ведь характерный запах гари ни с чем не перепутаешь, сердце тревожно забилось, не предвещая ничего хорошего. Чем ближе подлетал к Пойминскому, тем окончательно становилось ясно. Деревни больше нет. Все, что осталось, одно пепелище. Неведомый враг спалил все дотла, а жители деревни приняли мученическую смерть, чему стали свидетельством мертвые тела, сваленные в одну кучу. Трупы я видел, и не раз, всякого насмотрелся. Только от этого не легче. Говорят, человек привыкает ко всему. Но, глядя с высоты на пирамиду из тел, я понял, что это не так, есть вещи, привыкнуть к которым невозможно, иначе перестаешь быть человеком, превращаешься в животное, а в голове будто молния сверкнула, заставляя сердце биться словно сумасшедшие. В груди мертвецов лежит труп той, с которой мне довелось провести ночь во время прошлой ярмарки. Пусть между нами не было даже намека на любовь, но я помнил теплоту ее губ, то, какими ласками она одаривала меня. Это осталось в прошлом и не вернется никогда. Она где-то внизу, погребена под другими телами. Молодая красивая девушка, не сделавшая никому плохого. Кровь ударила мне в лицо. Хотелось рвать и метать, убивать сволочей, сотворивших это. Карать гадов, наслаждаться их смертью. Только слово «месть» свербело у меня в мозгу. Ненавижу. Готов голыми руками рвать на части убийц. Плевать, что будет потом. Сейчас главное – это месть, и я не готов дожидаться, когда это блюдо остынет. Огромным усилием удалось взять себя в руки. Убийц накажем, обязательно накажем. Пепелище свежее, все случилось сравнительно недавно. Судя по всему, далеко уйти они не могли, даже верхом. Осталось только разыскать их. Что будет дальше, я не знал, но странная уверенность охватила меня целиком. Я понял, ни одна сволочь не уйдет безнаказанной, кем бы она ни была, человеком, мутантом или машиной. Возмездие настигнет всех, и никакой пощады. Кровь за кровь. Я поднялся едва не к самым облакам. Конечно, преувеличение, не попалось мне такого восходящего потока, да и что бы я увидел с подобных высот. Но небо что-то делает с человеком, унося ввысь, настраивая этой мысли на особый, возвышенный лад. До поры до времени убийцам ни к чему знать о моем присутствии, а глаз у меня острый и на слух грех жаловаться. Иначе в ястребкип не попал, особых деталей сверху было не разглядеть, только развалины да всевозможные заросли, так ведь подробности мне и не нужны. Необходима общая картина, кто откуда. Наверху холодно, утепленная одежда помогала слабо, но мне было плевать на продрогшее тело. Жар мести гнал меня вперед, кто бы тут ни был, он не мог спрятать свои следы, и скоро я в этом убедился. Пойменское атаковали сходу, взяв с лихого кавалерийского наскока. Это были всадники на фенокадусах, много всадников, а жители почему-то вместо того, чтобы отбить атаку, открыли ворота. Такая картинка, созданная из предположений и следов, которые я сумел разглядеть с высоты, выстраивалась у меня в голове. Ну не было это похоже на отражение штурма. Стрелами-то противника еще как прорядить можно. Я нарочно снизился и несколько раз пролетел почти на бреющем, чтобы оставался небольшой запас высоты. Этакий компромисс между желанием разглядеть побольше и разумными требованиями безопасности. Если сяду, то взлететь уже не смогу. Почему? Пойменские не были самоубийцами. Наоборот, они умели дать отпор. Хорошо, что отец быстро наладил с ними контакты, и они стали союзниками. Иначе войны, может, и не было бы, но крови попортить пойменские бы сумели. Даром, что их едва набиралось две неполных сотни, считая женщин и детей. Сражение шло внутри деревни. Основное действие разворачивалось именно там. Не было обороны стен. Никто не отстреливался из старинных мортир и метательных орудий, установленных на башнях. Значит, ход рассуждений прервался канонадой. Неподалеку шла стрельба. Знакомый сухой треск винтовочных выстрелов и коротких автоматных очередей прерывался громкими хлопками пищалей. Где-то разгорался нешуточный бой. Интересно, кто это? Мне ли не знать, что на таком расстоянии от Пойменского других поселений нет? Чтобы где-то осесть, необходимо для начала построить укрепление, иначе не выжить, а сверх того, неким способом хотя бы продовольствием себя обеспечивать. В одиночку не протянуть, а группы давно сформировались. Как в иных краях Москвы, не знаю, но в наших все людские жилища наперечет, не считая комплекса и уже не существующего Пойменского. Всех поселений здесь всего три штуки. Я не гадалка, но мне было ясно. Разыгравшийся в отдалении бой связан с теми, кто сжег Пойменское. А враг моего врага, мой союзник, пусть и на время. Я полетел на звуки выстрелов и скоро стал свидетелем следующей картины. Внизу происходило нападение на обоз маркетантов. Тот самый, что так и не пришел в комплекс. Его подловили на небольшом пустыре, где с одной стороны пролегла зеленка, а с остальных застыли развалины домов. Маркетанты поставили фургоны кругом и отстреливались, привычно экономя патроны. На них сноровисто наседали всадники весьма необычного вида. Раньше я таких не встречал. В кожаных панцирях поверх пестрых халатов, в островерхих мохнатых шапках и шароварах, определенно высокие, почему-то бросилось мне в голову. Хотя, может, всему виной особая прямая посадка. Воины держали спину так, словно проглотили палку. Вооружены были по-разному. Имелся огненный бой, время от времени слышался хлопок из короткоствольных пищалей, и стрелявший окутывался облачком дыма. Однако большинство было с луками и пользовались ими умело. Тактика нападения была отработана до мелочей, каждый воин знал свой маневр. Сверху это было особенно наглядно. Не мешая друг другу, не проявляя ненужной инициативы, не подставляясь зря под пули. Чужаки воевать умели. Выскочит из природных укрытий, развалин всяких, зелени, выпустит на скорости пару стрел и опять под защиту. Если пулю от маркетантов не схлопочут, удачное попадание отмечалось диким визгом и улюлюканьем, от которого кровь стыла в жилах. Было в этих криках что-то идущее из темных древних времен, но, справедливости ради, попадания те были редки. Гораздо чаще вылетал из седла налетчик. Торговцы умело прятались и били на выбор. Любой маркетант был прирожденным воином. По крайней мере, в том, что касалось огнестрела, ситуация была патовой. Превосходство в силах на стороне нападающих, превосходство в оружии обороняющихся. Кочевники, кем бы они ни были, не могли сблизиться с противником вплотную, без риска целиком полечь под автоматным огнем. В свою очередь маркетанты не рисковали контратаковать. Стоило им покинуть укрытие, и стрелы принялись бы собирать кровавую жатву, да и дальнейшее продвижение обоза не представлялось возможным. На площади хотя бы имелось открытое пространство, среди же развалин кочевники получали еще одно преимущество и могли появляться едва не внезапно, нападая на неизбежно растягивающийся караван. А мог ли караван вообще тронуться с места? Люди вряд ли пострадали сильно, но тут и там валялись фенокадусы, и дальше повозки предстояло хоть на себе тащить. Всадники окружили Вагенбург, время от времени поливая его дождем стрел. Они давно могли бы поджечь повозки, однако чужаков явно интересовало то, что внутри, иначе атака теряла всякий смысл. Единственным свидетелем происходящего был я. Выстрелы неизбежно привлекали к себе внимание, однако Ния и прочая нелюдь опасались попасть под руку противоборствующим сторонам. Потом, возможно, и дадут о себе знать, когда противники измотают друг друга. Ния, само собой, не гений, но толковых вождей у них хватает. Боевые машины сюда забредали редко. Я забыл, когда видел Беа в последний раз. Крылатская их мало интересовала, а может и вовсе не подозревали о нашем присутствии, орудуя ближе к Кремлю и другим районам. Это помогло нам продержаться и обустроить комплекс. В противном случае, Беа раскатали бы нас как блин. Воевать с ними сложно, а договориться нельзя, ведь это умные, но все же машины. У них своя, чуждая людям логика. Я мысленно прикинул количество островерхих шапок, человек 70, по нашим меркам серьезное войско. Стоило определиться, вмешаться в схватку, зажигалки и острые штыри стрелы были у меня с собой, советом дядьки Акима я следовал всегда, либо лететь в комплекс за подмогой. Как не хотелось сбросить смертоносный груз на головы противников, благоразумие победило. Обозначить себя нельзя, чем быстрее исчезну незамеченным, тем лучше. А особого толка от моего вступления в бой все равно бы не было. Я рывком изменил направление и, оседлав воздушный поток, развернулся. Маркетанты продержатся, все-таки вооружены неплохо. Было бы патронов в избытке, они бы всех противников перестреляли. Отец обязательно вышлет подмогу. Заодно поквитаемся с чужаками из Опойминской. Обратный путь всегда кажется длинным, особенно, если спешишь. Я выкладывался на полную катушку, лавируя и находя более быстрые потоки, но крыло не могло домчать меня мигом. Чудес на свете не бывает. Я разрезал небесный простор быстрее рукокрылов, а хотел лететь молнией. Драгоценное время струйкой уплывало в песок, но все имеет свой конец. Приземлившись перед ангаром и велев часовому стеречь крыло как зеницу ока, я стремглав бросился к отцу. Дважды по дороге попадались ястребки, они недоуменно смотрели, порывались спросить, чего это я несусь как угорелый. В ответ приходилось бросать короткое потом. Я предполагал, что найду отца на ярмарке, в трактире у тетки Матрены. В это время он обычно был там. Мне, кстати, столоваться у нее запрещают. Говорит, не по должности. Я пулей влетел в трактир, едва не сбив с ног Тимошку Полового. В ополчение его не взяли по здоровью, мастеровым он не стал по косорукости, а колхозником из-за невероятной врожденной лености. Зато в трактире нашел свое призвание. Умел подладиться к гостю, любую еду подавал так, что посетитель себя чувствовал пупом земли, ну и еще был батиными ушами. Пересказывал, какие речи ведутся в трактире. Старости всегда нужно держать нос по ветру. Недовольные всегда найдутся, только опасность от них разная. Один побурчит и все, а другой вынет ножичек из-за голенища да пырнет при удобном случае. Первых отец прощал, со вторыми разговор короткий. Как-то раз меня взяли в заложники, чтобы таким образом надавить на отца. Дескать, не пойдешь на уступки, мы твоего щенка на полоски порежем. Я тогда мальцом был, 3 года от роду. Не знаю, что за моча тем уродом в голову стукнула, почему на дело богопротивное пошли, только отец и меня из порубы освободил, и у злодеев кишки на кулак намотал. Батя он такой, все может, за меня любому глотку порвет, но и ласки от него не дождешься. С самых ранних лет меня приучал к строгости и воздержанности, в жизни, в делах, в поступках. Кремлевским дружинникам иначе нельзя, а отец был лучшим из лучших. Слово учил держать, мечом владеть, из рукопашной схватки победителем выходить. Только чувствовал я, что не все надежды отца оправдал. Большего он от меня ждет, а чего именно, непонятно. Я тогда себе зарок дал, хоть из кожи вылезу, но перед отцом отличусь. Похвала из его уст. Лучшая награда. Я повертел головой в поисках отца. Его не было видно. Тимошка, где староста? Только-только ушел. Куда? Дык мне ж не докладываются. Я снова кинулся на улицу, высматривать отца. Его ни с кем не спутаешь, в любой толпе выделяется. Поворот, еще поворот. Каждая улочка в комплексе с двойным назначением, в любой миг из мирной обители превратится в форпост обороны. Вдалеке виднелась фигура отца, о чем-то разговаривавшего с двумя помощниками. Староста. Он вскинул голову. Там, в паре верст за Пойминским, бой. 7 десятков верховых напали на обоз маркетантов. На помощь надо идти, выпалил я, переходя на бег. Лицо отца стало суровым. А Пойминские чего? Нет больше их. Деревню сожгли, жителей перебили. Кулаки добро не сжались. Кто? Думаю, те, кто сейчас маркетантов потрошит. Ясно, в глазах отца зажглись недобрые огоньки. Что за верховые? Чем вооружены? Кто такие, неясно, на кочевников из старой книги похожи, помнишь, той самой, по истории, из оружия, луки, копья, сабли, огнестрел, но его мало, автоматы, слава богу, нет, вроде обычные пищали, поднимая ястребков, сразу два звена, нас не ждите, я с дежурной полусотней выйду, отец, без тебя никак, вот так он всегда, в любую заваруху первым лезет, словно без него не справится, а ведь не станет отца, боюсь, не станет и Крылацкого. Весь наш комплекс лишь на его авторитете держится. Отец отрицательно покачал головой. Плох тот командир, который своих бойцов не ведет. И вообще, твое дело приказы выполнять, а не рассуждать. Марш к ангару. Слушаюсь. Отрапортовал я и помчался поднимать ястребков, на бегу прикидывая, кого стоит взять. Добровольцев искать бесполезно, парни горячие, как на подбор, в бой рвутся все до одного. Не позовешь, обидится. Эх, была не была, возьму самых опытных, с остальными потом посчитаемся. Ястребки, братья мои названные, не дураки, поймут. Дежурная полусотня хоть и легка на подбор, но мы их в два счета обставим. Конечно, Фенокадуса удается обставить редко, если ветер благоприятный, но зато нам объезжать всякие ловушки не надо и на месте окажемся раньше ополченцев. В принципе, у отца расчет верный. Сначала ястребки отбомбятся, потом в бой вступит тяжелая кавалерия. Тяжелая, потому что на ополченцах брони с добрый пуд весом. А если еще оружие посчитать, так все два будут. В сшибке каждый кавалерист все равно, что танк, всех с пути сносит. Ну и рубятся ополченцы любо-дорого поглядеть. Кого хочешь в капусту нашинкуют. Примчался к ангару, быстро объяснил, что и как, отобрал пятерых ястребков. И снова взмыл в небо, только теперь в бой. Глава 3. Маркетанты молодцы, не только держались, но еще и сумели уполовинить нападающих. При их-то оружии, да если бы противник не сменил тактику и не стал прятаться, вообще бы никого не оставили. Но кочевники теперь на открытых местах не показывались. Фенокадусов они выбили, а до людей все равно дотянуться не могли. Однако уходить не уходили. Видать, позарез им был необходим этот обоз. А уж нам-то как нужен. Мы действовали как обычно. В первом заходе пройдемся бомбами-зажигалками, во втором метаем длинные стрелы, каждая из которых запросто пригвоздит всадника к седлу. Если, конечно, попадет, что бывает крайне редко. Плохо, что бомб этих маловато. Сами не делаем, приходится покупать у тех же маркетантов. Разгоряченные схваткой кочевники, они действительно словно сошли со страниц старинного учебника истории, глава о Золотой Орде, не замечали, что творится над головами, а когда заметили, было поздно. Я пронесся на бреющем полете, выцеливая, где погуще потенциальных мишеней. Если уж бить, так наверняка. Зажигалки – удовольствие дорогое, впустую расходовать обидно. Тем более, на глазах у других ястребков осрамиться нельзя. Шапки с острыми верхами все ближе и ближе. Иногда в поле зрения попадают и лица, преимущественно скуластые и узкоглазые. Они еще ничего не подозревают, не кричат тревогу. Никто из них не глядит на небо в ожидании опасности. Замечательно, все по плану. Теперь берегитесь. Отправлю вас в ваш загробный мир без всякого сожаления, ведь вы это заслужили, уничтожив деревню. И будьте вы прокляты. Все, пора. Я заложил крутой вираж. Колбочка с горючкой полетела вниз. Почти сразу раздался негромкий хлопок. Яркое пламя вздыбилось вверх, пожирая какого-то всадника. Еще на троих или четверых попали брызги термической жидкости. Всадникам ладно, ну получит по паре ожогов. Однако фенокадусы в панике ринулись прочь. «Так вам, сволочи!» «Так!» — закричал я, торжествуя, и повернул на второй круг. «Конечно, наши зажигалки служили оружием больше психологическим. Чтобы нанести серьезный урон, колба должна быть куда здоровее и, главное, попасть надо в самую гущу противника. Но где найти живое существо, которое не боялось бы огня?» Тут в бой вступили прочие ястребки. Снова треск, и еще два огненных столба лизнули языками неба, а потом над развалинами пронеслось следующее звено. Конечно, чувствительного урона врагу мы не нанесли. Поодиночке, до скачающегося дельтаплана особо не попадешь, но какую-то панику мы подняли. Некоторые противники даже выскочили на открытые места, где их быстро уложили маркетанты. Даже самый умелый наездник не сразу совладает с потерявшим голову от страха фенокадусом. Я взял в правую руку длинный и толстый стержень, прикинул, в кого бы направить, и быстро определился. Ориентиром стал дородный мужик, не особо стремившийся лезть в гущу боя. По манере вести себя и отличительному знаку, пышный султан не на шапке с острым верхом, а на металлическом шлеме, обмотанном челмой, я вычислил в нем главного. «Ты-то мне, голубчик, и нужен!» Главарь что-то гортанно выкрикивал, махал кривой саблей. Его фенокадус хрипел и вставал на дыбы то ли от страха перед морем огня, то ли рвался в бой, а хозяин не давал воли. «Ничего, от меня не уйдешь. Покажу, где раки зимуют. Попасть дротиком в цель – большое искусство. Дельтаплан всегда чуть покачивает, и в таких условиях необходимо освободить руку, прицелиться со всеми поправками на собственную скорость, силу ветра, неизбежный снос, метнуть дротик, а после еще суметь выровнять полет. После броска крыло едва не опрокидывается, а поскольку метать приходится с малой высоты, то резерва времени на маневры почти не остается. Даже на тренировках бывали случаи, когда то один, то другой ястребок не успевали и в итоге оказывались на земле. Два раза падение заканчивалось смертью, в других случаях – переломами и ушибами. Небо не прощает ошибок и не ведает жалости. Можно, конечно, как бы уронить стержень, в падении он быстро набирает скорость, но так шансы попасть еще меньше. Едва не в каждом вылете я старательно отрабатывал метание самыми разными методами, скажу не хвастаясь, был лучшим среди ястребков, и все равно разве что один дротик из двух, а то и трех попадал в цель. Я метнул стержень с высоты в три десятка метров и тут же стиснул зубы от досады. Главаря охраняли. Ближний всадник нахрапом сшиб фенокадуса мужика с султаном. Какое-то мгновение мне казалось, что спаситель сам станет жертвой, окажется нанизанным на вертел, однако дротик прошел буквально на расстоянии ладони и вонзился в землю. Я едва выровнял дельтаплан. Высота была потеряна, и оставалось уповать на восходящий поток на пути. В противном случае путь мог закончиться весьма быстро. Враг уже полностью опомнился, защелкали ответные стрелы. Несколько штук на вылет прошили крыло, и еще счастье, что ни одна не задела меня. Однако дельтаплан зашатало, и я вновь стал терять управление. Только на беду высота уже была относительно небольшой для спасения и вполне достаточной, чтобы переломать себе руки-ноги, а то и свернуть шею. Причем, последнее гораздо вероятней. Видел я, во что превращается человек при встрече с землей. Мешок с переломанными костями. И еще не было печали. Ты горишь. Это Ероха, увидев, что со мной неладно, рискнул снизиться и подлететь поближе. Я посмотрел наверх. Точно. Похоже, у кочевников были горючие стрелы. По обозу они их не тратили, а для крыла пригодились. Материя начинала разгораться, и еще мое счастье, что позади, а не в начале, где огонь раздувался бы встречным ветром и в секунды пожрал ткань. «Прыгай!» – завопил Ероха. «Прыгай, я подхвачу!» «С ума сошел!» «Прыгай!» Он попытался опуститься ниже меня, но высоты на маневр катастрофически не хватало. Да и в любом случае, глупости это. Пилот висит под крылом, то есть, подхватить меня Ероха не сможет ни при каких обстоятельствах. а свалиться на него сверху, нарушив тем центровку аппарата, только заставить названного брата упасть вместе со мной. Уже не говорю, что удержаться после этого мне было бы ни за что, да и мой дельтаплан наверняка еще свалился бы сверху. Я чувствовал, как теряю управление, и счастье, что земля была уже близко. Но за попытками спастись я лишь теперь заметил выросшие прямо по курсу остатки стены и заложил крутой вираж, чтобы разминуться. Но самым кончиком крыла я все-таки зацепился, едва не опрокинулся и буквально чудом сумел выровнять полет. А затем земля оказалась практически рядом, задрал нос, гася скорость, и скоро поверхность довольно больно ударила меня по ногам.